Всю ночь моряк в пучине плавал, а на заре пошел ко дну. Кругом вставали волны, стены, спадали, вспенивались вновь, пред ним неслась белее пены его великая любовь. Он слышал зов, когда он плавал: «О, верь мне, я не обману!» Но помни, молвил мудрый дьявол, он на заре пошел ко дну. Отказ. Царица, или, может быть, только печальный ребенок, она наклонялась над сонно вздыхающим морем, и стан ее, стройный и гибкий, казался так тонок, он тайно стремился навстречу серебряным взорам. Сбегающий сумрак, какая-то крикнула птица, и вот перед ней замелькали на влаге дельфины, чтоб плыть к бирюзовым владениям влюбленного принца. Они предлагали свои глянцевитые спины, но голос хрустальный казался особенно звонок, когда он упрямо сказал роковое: «Не надо!» Царица, или, может быть, только капризный ребенок, усталый ребенок с бессильною мукою взгляда. Воспоминания. Над пучиной в полуденный час пляшут искры и солнце лучится, и рыдает молчанием глаз далеко залетевшая птица. Заманила зеленая сеть и окутал взоры туманом. Ей осталось лететь и лететь до конца над немым океаном. Прихотливые вихри влекут, бесполезны мольбы и усилия, и на землю ее не вернут утомленные белые крылья. И когда я увидел твой взор, где печальные скрылись зорницы, я заметил в нем тот же укор, тот же ужас измученной птицы. Мечты. За покинутым бедным жилищем, где чернеют остатки забора, старый ворон с оборванным нищим о восторгах вели разговоры. Старый ворон в тревоге всегдашний говорил, трепеща от волнения, что ему на развалинах башни небывалые снились видения, что в полете воздушном и смелом он не помнил тоски их жилища и был лебедем нежным и белым. Принцем был отвратительный нищий. Нищий плакал и сильно и глухо. Ночь тяжелая с неба спустилась. Проходившая мимо старуха учащенно и робко крестилась. Перчатка. На руке моей перчатка, и ее я не сниму. Под перчаткою загадка, о которой вспомнить сладко, и которая уводит мысли во тьму. На руке прикосновенье тонких пальцев, милых рук, и как слух мой помнит пенье, так хранит их впечатление эластичная перчатка, верный друг. Есть у каждого загадка, уводящая во тьму. У меня моя перчатка, и о ней мне вспомнить сладко, и ее до новой встречи не сниму. Мне снилось. Мне снилось...